Кстати, и кузня оказалась без особых наворотов. Самая стандартная, и работал мастер не с мифрилом и адамантием, как в душе надеялся я, а с самыми обычными металлами, начиная от стали и железа, заканчивая разными сплавами. Но, как он мне доверительно сказал, все это хрень. Меч не должен стоить дороже корабля, угу, так что же ты ценники такие вешаешь, а должен выполнять роль оружия. И всякие сплавы, которые чуть крепче стали, или вычурные гарды, не более, чем баловство. Какая разница, что вот этот клинок из сплава чуть крепче обычной стали. Сказки про длительные дуэли между двумя мечниками, во время которых чисто теоретически обычный меч сломается, а особый еще выдержит, не более, чем сказки. Настоящий бой, быстрый и скоротечный, не более 50 минут, учитывая все разговоры и передышки. Там не до крепкости меча. Заточить же какой-то меч, чтобы он разрубал остальные как колоски, это нереально. Какой сплав не возьми, ну нереально это. А вот бояться потерять меч в бою, это уже очень плохо. Меч, конечно, продолжение руки и так далее, но это все еще простое оружие, которое можно кинуть в кого-то или использовать как-то не по назначению, не боясь сломать. По крайней мере, такой мудростью со мной поделился учитель, выплавляя меч из очередного сплава по какому-то жутко дорогому заказу. Может быть, он бурчит, потому что такие мечи сложнее делать, хмм. Вот примерно так и прошел мой первый месяц учебы. Почему я отметил именно эту дату? Потому что после этого мастер снизошел до разговора. Не то, чтобы он раньше не говорил со мной, но теперь он решил объясниться. Понимаешь, Аки, я должен был посмотреть, насколько ты серьезно настроен, начал он, когда мы сидели в его кабинете, а он рисовал какую-то картину, бунты подростков довольно частое дело, и звучал ты с достаточной решимостью, чтобы я принял тебя, но решил убедиться. Впереди все равно много времени, а лишняя проверка на старте не помешает. Все равно я разослал по своим связям заказы, и в ближайший год ко мне будут стекаться образцы оружия абсолютно разных племен и народов. Что-то мы тебе да найдем. А-а, глубокомысленно выдал я, но решил на всякий случай поблагодарить. Спасибо, учитель. Не стоит, хмыкнул он, также надо было тебя слегка подтянуть физически. Потому что характеристика моль бледная была ровно про тебя. Перед хоть каким-то маханием меча, надо было тебе немного нарастить мышц. Не то, чтобы результат прямо видный. Я как был высокий и худой, так и остался, разве что чуть обрисовались мышцы. Хотя покрепче я явно стал, может и правда мечом будет полегче махать. Пойди сюда, начнем с простого. Подозвал он меня, и я послушно подошел. Боец практикует множество искусств, чтобы тренировать также и свой ум. Ты должен обучаться каллиграфии. С этими словами он разложил все пищи и принадлежности, включая кисточку и бумагу, быстрыми и точными движениями. Бумага и кисточка были нестандартные для большого количества записей, как у меня, считай, чуть сложнее, чем ручкой писать, а большие, на таких как раз и учатся писать. Я уже владею каллиграфией, моргнул я, как это поможет. Напиши свое имя, не обратил внимания на мой вопрос мастер, протягивая мне кисточку. Ты должен научиться оставлять свой собственный след. Неважно, кисточкой или мечом, эти следы нельзя стереть. Ты не сможешь передумать после того, как уже оставил след. Пошла философия. Ну ладно, придется принимать ее и пытаться понять, все-таки учитывая, что тут есть магия, такое тоже может быть не просто так. Я понял, учитель, кивнул я, стараясь не выпадать из такой важной атмосферы. Пару секунд, и мое имя аккуратно и четко написано. Хмм, смотря на надписи, потирая подбородок, протянул Пиандао, что же ты сразу не сказал, что уже обучался каллиграфии? Хорошо, что не придется выдумывать и дальше этот околофилософский бред, чтобы заставить тебя хоть немного научиться грамоте. Я сказал вам, праведно возмутился я, потихоньку начиная обтекать с ситуации и доходить, к чему эта вся мишура. Все говорят, что владеют, махнул рукой Пиандао, а на деле оказывается едва ли когда-то давно чему-то учились, а развивать мелкую моторику необходимо, как и грамоту. Ты учился в школе, я вообще-то закончил мужскую академию в столице, поднял одну бровь в стиле мэй, причем с отличием и раньше остальных на несколько лет. И почему ты сразу не сказал, когда напрашивался в ученики? Если мастер и удивился, то на лице не дрогнул ни один мускул. А как мне это поможет в фехтовании? Уже удивился я. Интеллект – важная вещь для мечника, опять ушел в философские думы учитель, На фоне только не хватает традиционной китайской музыки на каком-то духовом инструменте. Меч – это простое оружие, но в руках мастера это оружие становится опаснейшим. Так же, как безгранично твое воображение, безграничны возможности меча. Да, понятно, что вы не тупому маханию учите и в голове что-то должно быть, расшифровал я, но все равно достижения средние. Там же учат, вы видели чему? Фигня полная, даже в старших классах. Каллиграфию я освоил, например, выклинчив у родителей учителя в 5-летнем возрасте. Хм, опять каким-то другим взглядом посмотрел на меня мастер, ты очень точно понимаешь, что я хочу сказать. Я понимаю, зачем нужны эти философские диспуты, настроить ученика на нужный лад, заставить не только бездумно махать мечом, но и иметь какие-то принципы и взгляды, поэтому ничего против не имею и внимаю вашей мудрости. Опять расшифровал я его пространное высказывание, разве что под конец не удержавшись и слегка ударив в сарказм. Капельку. Это все влияние Мэй. Знаешь, до меня недавно дошли слухи, что в столице настоящий скандал, резко переключился на более простой тон мастер. Кучу выпускников нашли у одного из них в гостях с множеством пустых бутылок и в явно компрометирующих позах. Уже пошли первые беременности и свадьбы. Упс, криво улыбнулся я. Предупреждал же владельца дома, надо быстро все с утра убирать. Но кто меня слушает? Это все-таки ты устроил, не меняя выражения лица, проговорил учитель. Я уже тогда знал, что мне, похоже, скоро придется убегать и решил сделать так, чтобы выпускной запомнился для ребят. Пожал плечами, я предупреждал, и были ответственные девочки и мальчики, чтобы не было казусов, но, видимо, слишком рано я покинул праздник, а ответственность – понятие относительное после 2 пиал саке. Как жаль, что меч – это не твое, неожиданно улыбнулся мастер, из тебя мог бы выйти отличный мастер меча, но выйдет не менее хороший мастер другого оружия. Мне алкоголь не продадут. Я не буду бегать за ним в город для вас. Может быть, в этот раз не совсем точно расшифровал я, но решил точно откреститься от этого дела. Пока если сам мастер не спускает с горы, то бегает за местными горячительными напитками Фат, дворецкий, который меня и встречал. Хм, еще больше улыбнулся Пиандао, окончательно теряя маску мудрого учителя и открывая внутреннего балагура. Посмотрим, у нас впереди еще много лет, и тебе предстоит еще очень многое. Так что бегать ты будешь скорее для себя. Пойдем, пора бы тебе начать осваивать хотя бы меч. Вот тут мне прямо нехорошо стало. Лучше пусть он дальше под сенсея косит, чем вот так вот. 17. Глава 6. Обучение. Часть 3. Тренировки после знакового разговора с мастером полетели, да так, что ну его нафиг. 1000 повторений самых базовых ударов мечом, да, и так каждый день. Правда, теперь физических тренировок всего ничего. В основном мастер занялся моей растяжкой и координацией движений. Да, пока что я просто прыгал по стоящим рядом полутораметровым бревнам, от одного конца до другого. Но что-то мне кажется, это только начало, смотря на приблуды вокруг этой штуки. Ну и сам бег никуда не делся. По-моему, бегу отводили больше всего времени и я бы рад, но магию воздуха не применишь. Воспитывал во мне выносливость мастер, ой как воспитывал. Первые проблемы возникли при начале моих спаррингов с Фатом. Просто драки на деревянных мечах, в специальной броне. И тут и вышел затык. Я не мог нормально драться, все мои инстинкты хотели уворачиваться и ни в коем случае ничего не принимать на блок. А контратака с блока – это приличная доля в принципе спарринга на мечах. И как только я атакую Фата, натыкаюсь на блок и контратаку, от которой уже трудно увернуться. И получился тупик, где Фат не может по мне попасть, до того момента, как я не попробую атаковать, и тогда я проигрываю. Во время очередного такого спарринга мастер, как всегда смотрящий на это дело, остановил в самом разгаре. «Стоп», — произнес он, и мы встали, как вкопанные. «Аки, теперь тебе запрещено двигаться с места, а ты, Фат, можешь только контратаковать. Стоит ли говорить, что это было мое избиение? Только я пытаюсь ударить, по мне тут же летит контрудар, который, между прочим, оставлял приличный синяк, и все равно я пытался увернуться, а не заблокировать. Это было просто выше меня, рефлексы. Помахались мы так полчаса и мастер опять нас остановил. Ладно, возвращаем все как было, только теперь, Аки, ты один, против нас двоих, приказал учитель, взяв деревянный меч и встав сзади меня. Крутился я как уж на сковородке, но, к моему удивлению, уходил почти от всех ударов, Иногда мастер меня все же доставал. Через минут 10 он опять остановил спарринг. Хаем, в привычном жесте Пиандая начал поглаживать подбородок рукой, смотря на меня, тебе определенно не подходит меч. Он болтается в твоей руке и ты почти ничего им не делаешь. Тебе нужно нечто подходящее под твой стиль боя, что-то более легкое и приспособленное только для атаки. С этими словами он и ушел, оставив нас с Фатом недоуменно смотреть друг на друга. Дальше-то что делать, указаний он не оставил. Ладно, мне все равно есть чем заняться. В спарринг долгое время нас не ставили, а мастер начал учить меня, как правильно атаковать мечом. Не я первый, кто предпочитал уворачиваться, на самом деле таких много, но, как и говорил учитель, мастером меча таким не стать. Поэтому он меня обучал, как правильно атаковать, чтобы избежать контратаки. Получалась забавная вещь, но мне надо держать дистанцию, и в основном стараться зайти в уязвимую зону соперника и нанести быстрый удар. Не тяжелый, без замаха, просто укол или легкий разрез, главное скорость, доли секунды, за которые соперник не успеет сориентироваться. Проще, конечно, сказать, чем сделать. Конечно, очевидная зона, это спина, но за нее при всей моей скорости, надо умудриться зайти. Поэтому чаще я старался увернуться в ту сторону, где у соперника пустая рука. Фат, правда, это довольно быстро осознал, и поэтому спарринги стали опять моим избиением, но уже ничего не подозревающего соперника я уделаю. Наверное, деревянному мечу, пусть и с нужным балансом, очень далеко до настоящего, но мастер непреклонно заставлял меня спарринговаться с Фатом. Понимаешь ли, Акимару, сейчас какое оружие тебе не дай, ты находишься на полном нуле. Однажды решил посвятить меня в причины своих действий учитель, ты не умеешь сражаться. Потом, когда ты достигнешь хотя бы минимальной планки воина, ты начнешь видеть, чего тебе в твоем оружии не хватает или какие бреши в тактике противника. А пока что, дай тебе хоть палку, хоть меч, хоть нунчаки, ты будешь просто уворачиваться и стараться ударить соперника побольнее. А я хочу сделать из тебя мастера, а не простого вояку. Тогда я не понимал, о чем он. В конце концов, это принцип всех сражений. Нет, не дай ударить себя и ударь соперника. Но мудрость была принята к сведению, и я усердно старался ее понять, тренируясь. Однажды мастер решил обучать меня другой важной вещи для бойца. Впервые мы вдвоем вместе вышли из поместья и пошли к какой-то горе, с которой открывался прекрасный вид на водопад и речку. В бою у тебя будет лишь мгновение, чтобы запомнить обстановку. Конечно, предварительно он мне завязал глаза, и как только повязка спала, я увидел красивое зрелище. С той злосчастной горой на угольных островах не сравнится, но вполне, но тут же меня развернули спиной, разложив передо мной кисточку и холст, рисуй. Ну я и нарисовал, как умел. Художник из меня, конечно, абсолютно никакой, но это не смутило мастера. По вечерам он учил меня рисовать разные картины, с самых азов, на это тратили мы совсем немного времени, но я ненавидел эти занятия. Потому что рисовали мы его горничных в разных нарядах или даже нагишом, а они, сучки эдакие, как только не выгибаются, чтобы показать себя в лучшем свете. Тут вот в чем история, оказалось, что это не совсем гарем мастера, это скорее своеобразные эскорт-услуги. От девушек почти ничего не требуется. Таким составом убирать раз в неделю дом было не так уж и сложно, но основные требования были от них ночью. Они, если что, знали, на что шли, и далеко не прочь провести время с легендарным Пиандао, который очень даже поддерживает себя в форме, время, учитывая их зарплату. Но тут у многих из них в голове возникла мысль «соблазните меня». Начались попытки соблазнения или даже прямые предложения, от которых я бегал. Не знаю почему, но бегал, в надежде, что мастер приструнит своих горничных, я и пошел спустя время жаловаться ему. Это была ошибка. Оказалось, он не то, что не против, он очень даже за, и теперь, получив официальное разрешение, местные девушки как с цепи сорвались, а мастер и рад им помочь меня достать, предатель. Так что рисование картин было для меня той еще пыткой, на которую с удовольствием смотрели все вокруг, нелюди. На самом деле я не знаю причины, почему я так их избегал. По большому счету можно было бы переспать, и не то, чтобы организм против, он очень даже за, скорее даже просит меня в этом поучаствовать. Но я как-то не привык к такому, будь это наоборот, и если бы я их соблазнил, тогда да, а тут какой-то эффект странный. Скорее, если ты увидишь, как человек на тебя несется, Ты на всякий случай от него побежишь, так и тут. Я на всякий случай от них бегаю, но чувствую, скоро это дело закончится, ой, скоро. В любом случае, теперь регулярно раз в 3 дня мастер водил меня на разные места и давал секунды запомнить окружение и нанести на холст. Сказать честно, ощутил я эффект только со временем, только после месяцев таких занятий, я понял, что в точности помню окружение, стоит мне на секунду его увидеть. Результат более чем хороший. Правда, где-то прибавилось, где-то убавилось. Я стал очень рассеянным. Не прямо гильдерцы с хвоста феи, окружение я как раз очень четко контролировал, скорее мог иногда уйти в свои мысли и не заметить, как меня зовут, или слегка забыться во времени. Такие вещи я строго в себе подавляю, но, как оказалось, это не критичные вещи. Есть строгий тумблер между боевой обстановкой и обычной. Мастер страдает тем же, как он мне по секрету доверил, что, мол, себя в тонусе держи, но проблемы не боись, не убьют. Спустя 1,5 года, результаты уже были, и довольно хорошие, по крайней мере для меня. Начали, раздался голос мастера. Фат пошел в атаку, сделав простой выпад мечом, от которого я ушел в бок. Заходя с правой стороны на дворецкого, моя попытка атаки провалилась. Фат заблокировал мой легкий удар и с небольшим замахом попробовал достать меня обычным рубящим ударом, от которого я отпрыгнул, в процессе попытавшись достать острием. Не удалось, мне не хватило длины меча. Фат же попытался меня достать простым прямым колющим выпадом, под который я нырнул и, выпрямившись, четким косым ударом показал царапину на теле дворецкого. «Стоп», — сказал мастер, — «Аки победил. Все еще тот стиль боя, но, видимо, лучшего я от тебя не добьюсь. Ты принял на блок аж 1 выпад, уже неплохо. И могу сказать, что, кажется, ты уже замечаешь недостатки своего оружия. Не так ли?» И это было правдой. Точнее, не в оружии, а в их количестве. «Да, мне нужен 2-й меч», — важно кивнул я. 2 мечами я точно смогу достать Фата». На это мастер прикрыл глаза и сосчитал до 10, видимо. «Ладно, попробуй. Возьми 2-й деревянный меч», решил, видимо, научить меня на практике мастер. «Вот только, мне нужен необычный меч. Я не смогу долго сражаться, имея такое тяжелое оружие в 2 руках. Мне нужно что-то куда легче и длиннее». «Да, я с самого начала собирался сказать это, но учитель выглядел уж больно самодовольно, манипулятор хренов. Надо было его хоть как-то подъебать». На это Пиандао лишь горестно вздохнул, пробормотав что-то под нос, не иначе как молитвы Агни. «Про 2 оружия это была шутка, надеюсь», — решил уточнить мастер, но, видя недопонимание на моем лице, продолжил: «Ты скорее себя порежешь, чем научишься грамотно сражаться 2 мечами, или любым другим одноручным оружием. Это может помочь против толпы ничего не умеющих соперников, но против грамотного мечника». «Много ли грамотных мечников в мире, учитель?» — уточнил я. «Я знаю только вас, по крайней мере в нации огня. Может быть, еще парочка найдется у земельников. Куда чаще мне придется сражаться против толпы разной мелочи, которые ничего не умеют. И вот тут 2-е оружие будет идеальным. Тем более, что далеко не факт, что с моим стилем боя 2-е оружие будет так сильно мешать против мастеров». На этот спич мастер посмотрел на меня добрые 30 секунд, видимо, что-то обдумывая. Это не первый наш спор на этой почве, и все упирается в то, что он просто не признает оружие в обеих руках. Это скорее принцип, чем реальная необходимость. А вот я все острее и острее чувствовал, что мне нужно хоть что-то во 2-ю руку. Все недостатки такого боя я нивелирую своей скоростью, которую признает даже мастер, и увертливостью. «Давай сначала определимся с самим оружием», — тяжело выдохнул мастер. «Я его почти уломал, и это было видно. И он знает, что я знаю, что он знает. И от этого слегка бесится. Недавно мне прислали эскиз, не более, 1 оружия, которое затерялось во времени, но оно идеально попадает под твое описание. Мой знакомый с материка нашел описание в старых книгах. Я не знаю, почему это оружие отмерло со временем, скорее всего просто потому же, почему и остальные. Для армии больше подходит копья и пики, а мастеров для обращения с более изощренными мечами нет, но тем не менее. Иди сюда, посмотри». Поднявшись по ступенькам к мастеру, я уставился на рисунок. Это, буквально, простой рисунок, явно перерисованный откуда-то, и пусть это было качественное изображение, даже до чертежа ему было далеко. В голову легко пришло название этого оружия, Рапира. Более длинное и тонкое лезвие, в отличие от стандартного меча, и более объемная гарда, защищающая кисть. Это было бы идеальное оружие для меня. Оно легче стандартного меча, и им можно очень быстро наносить режущие удары. А так как лезвие длиннее стандартного меча, то у меня получится, держа расстояние, действовать, не подпуская своей мобильностью ко мне врага. Идеальное для меня оружие. Именно эту мысль я и озвучил мастеру. Да, вот только, как ты видишь, нам придется самим его сделать. Даже скорее тебе. И более того, весь баланс будем подбирать опытным путем. Так что готовься. Теперь время твоих тренировок уменьшается, зато увеличивается время в кузне. На это я лишь тяжело вздохнул. 18. Глава 6. Обучение. Часть 4. Я ненавижу кузню. Мастер буквально встал около входа и смотрел на то, как я стараюсь что-то сделать. Конечно, это не первая моя попытка, так или иначе, но я делал каждую ступень процесса, хоть и не все вместе с новой формой. Растопить металл в печи, раздувая огонь мехами, залить в специальную глиняную форму, которой, вот незадача, нет, поэтому придется заливать стандартный меч, а потом уже молотком выковывать что-то более похожее на рапиру. Этим я и занимался. Первая моя поделка была ужасна, слегка кривовата, и такую не заточишь как следует, поэтому мастер вздохнул и решил, что для тренировок как раз, дай только ему подправить. И теперь я отошел в сторону, в очередной раз глядя, как огонь в кузне распаляют мехами, для того, чтобы разогреть мой меч. Я, конечно, рад, что мастер нашел мне подходящее оружие, но есть у меня ощущение, что теперь мне предстоит новый виток каких-то хитроумных тренировок от учителя. Та же хрень, по которой я прыгаю, еще далеко не вся использована. Пару раз мастер давал мне испытать промежуток с маятником, и у меня даже получалось, но учитель на это лишь недовольно поджимал губы и продолжал заставлять меня просто прыгать туда-сюда, и иногда уворачиваться от камней, которые он в меня кидал. Мои картины мастер даже обещал попробовать выставить на продажу, сразу заломив 50% ему. Ну, я не был против, в конце концов, с меня просто нарисовать, когда он меня научил, найдет, куда выставить на продажу, да еще и деньги мне в руки принесет. Это уже не говоря о том, что я живу за его счет, и несмотря на его угрозы отработок, все закончилось на первой неделе, когда мастер убедился, что к грязной работе я готов и жаловаться не буду. Я не знаю, что такого в моих картинах, но я в определенный момент увлекся этой темой и начал рисовать сам, пейзажи из головы. Возможно, этот мир еще не готов к картинам из киберпанка, но я же не знал, что мастер попрет это все на продажу, и начал рисовать все, что душе угодно. Даже портрет мелкой по памяти нарисовал, но это на продажу не отдал, оставил, чтобы вручить ей, когда увидимся. А так, в основном рисовал что-то футуристичное, в темных тонах. Иногда прошибало на что-то более легкое, тогда рисовал летающие острова с мельницами на них или нечто воздушное. В общем, мастер посмотрел, да и потащил на продажу, заставив сзади каждый расписаться, не именем, так псевдонимом. Я и расписался, Какаки. Причем не символом, а прямо из прошлого мира языком подпись поставил, чтобы повторить легко не смогли, ха-ха. Ладно, это все далекие мысли, пока я почему-то не мог оторвать взгляд от мехов, и у меня в голове как будто работала лампочка алерт. Вот только что в этом такого, я понять не могу, но прямо самому себе по голове дать хочется, чтобы понять. Знаете, схоже с тем, как слово, которое ты всегда знал, но именно сейчас не можешь подобрать, хотя оно у тебя уже на языке вертится. И на очередном выдохе воздуха на огонь, отчего он распалился еще сильнее, мысль таки стрельнула. На магию воздуха, признаю честно, я слегка подзабил. Мастер нагружает меня капитально, а тут еще надо и самому потом втайне от всех что-то делать. Нет, максимум в выходные приходилось немного помахать мечом, попробовать какие-то приемы. Ничего не получилось. Воздухом дуем на огонь, делаем его сильнее. Пожалуй, я понял, как можно замаскировать мою магию, и если я правильно понимаю, то замаскировать а очень эффективно. Мастер, мне надо отойти, буркнул я и, не слушая его, весь поглощенный в свои мысли, пошел в другой конец двора, слегка закрытый от посторонних глаз, не забыв прихватить с собой свечку. Это просто будет безумием, если мне удастся, это будет что-то с чем-то. Черт возьми, я смогу показать всем, что я маг, а если я правильно в голове себе представляю реакцию огня и кислорода, то, будет очень-очень неплохо. Оказалось, что представлял себе я неправильно. Для начала я промучился около нескольких часов, чтобы дозировать магию так, чтобы не задувать свечку. Хотя скорее нахрен сдувать вместе со всем, что есть под ней. Подавая поток воздуха совсем по чуть-чуть, я, конечно, усиливал пламя, на уровне подуй на свечку, она чуть сильнее загорится. План пошел коту под хвост. Мой ветер именно, что ветер, а мне нужен кислород. И как вы прикажете его добыть? Я маг воздуха, а не кислорода. Насколько я помню, можно взаимодействовать с не своим элементом, но это работает так, что ты управляешь малым в чем-то большим, допустим землей в металле, но никак не наоборот. Никто не додумывался из земли выковыривать какую-то отдельную часть, а мне вот надо. И как это сделать? Расстроившись, я пошел обратно к мастеру, который уже заканчивал приводить лезвие в нормальный вид. Гарду пока как на картинке делать не будем, сделаем попроще, увидев меня, объяснил мастер. А гарда на картинке и правда чересчур. Ее пытались максимально облегчить, но при этом, чтобы не потеряла своих защитных свойств, и поэтому она вся была каким-то сплошным узором, который начинался на лезвии, а заканчивался аж на конце рукояти, образуя защитный полукупол для кисти. «Обязательно делать такой большой набалдашник?» – спросил я, смотря, как мастер присобавичивает снизу рукояти приличный такой шарик. «Да, это нужно для сохранения баланса», – объяснил Пиандао, не отрываясь от работы. «Поверь мне, баланс – нужная вещь, чтобы кто ни говорил. Угу, только я предпочитаю все перепроверять, потому что я уже заметил, что у вас есть стереотипы, которым вы охотно следуете и разрушать не собираетесь», — охотно объяснил я. «Позволь уточнить, ты планируешь взять в обе руки такие рапиры, обе разбалансировать, чтобы был перегиб в сторону лезвия, и назваться моим учеником?» — оторвался от работы мастер, тихо и вкрадчиво начав говорить. «Ну», — отвел взгляд я, слегка искривив губы в выражении «почему нет, я буду творить великие дела». «Ну подумайте, зачем мне сбалансированный в сторону рукояти меч? Я не ставлю блоки и действую только атакуя. Наоборот, мне нужен перекос в сторону лезвия, чтобы удары были более сильные. Я точно помню из прошлой жизни, что с балансом у холодного оружия игрались по-разному. Этот упрямый человек привык только к одному балансу, такому как на его мечах, а именно ровно посередине меча, точка равновесия, и не желает слушать о других вариантах. Вот же есть в нем какая-то баранистая упертость и закостенелость во многих вещах, связанных с его стезей. Но больше всего его раздражает, что я не особо с ним спорю, я аккуратно делаю то, что мне надо, а потом чаще всего он признает мою правоту. «О, Агни, за что мне такой ученик?» – возвел очи к небу Пиандао, но затем резко отломал крупный шарик на балдашник. «Держи свое грозное оружие, даю тебе полчаса помахать и привыкнуть, а потом устроим спарринг». Сказано, сделано. Все полчаса я махал новой оглоблей и, что сказать, мне понравилось. Она была легче меча, имела меньше сопротивления у воздуха, и действовал я рапирой куда быстрее, чем обычной железякой. Баланс и правда сначала вызывал много сопротивления, но всего полчаса, и я уже привык к нему. Когда мастер вернулся, уже чистый от копоти после кузни и со своим мечом, я первым делом спросил: «И все-таки, что насчет второй рапиры?» Приподнял бровь я. «Освой хотя бы одну», — прикрыл глаза учитель, «потом посмотрим». Начали. Тут стоит объяснить, почему вперед выступил сам мастер, а не поставил меня против Фета. Все довольно просто: Фет пусть и мечник, но до уровня мастера ему очень далеко, а во время спарринга на настоящих мечах нужно, чтобы хоть один полностью понимал ситуацию, иначе можно и зарубить друг друга нечаянно. Поэтому мастер и полетел вперед, пытаясь одним быстрым движением нанизать меня на острие меча. Я отпрыгнул в сторону, пытаясь ударить в ответ, на что получаю блок и контратаку, от которой уворачиваюсь. Это будет долго. Минут 10 мы прыгали по площадке, точнее прыгал я, почти бездумно тратя энергию, а вот мастер совершал четкие выпады, с минимальной затратой энергии и лишней силы. Рапира в руке чувствовалась как родная, я уже ни за что не захотел бы вернуться к мечу. Я видел, что даже мастер старался, потому что было трудно держать один темп со мной и защищаться от более длинного оружия, которое может достать с нестандартного расстояния с любого из моих акробатических приемов. Хотя старался явно не в полную силу. Уверен, будь это настоящий бой, он бы быстро его закончил. Закончилось все, Конечно, моей ошибкой, я не успел вовремя отпрыгнуть, решив нанести еще один удар, но получил тяжелый блок, от которого отшатнулся, и следующий удар мастера должен был стать победным. Конечно, убивать он меня, слава богам и духам, не стал. Очень хорошо, улыбнулся Пиандао. Похоже, рапира все-таки твое оружие. Две рапиры, уточнил я, нагло улыбнувшись. И теперь, я думаю, пора бы тебе начать получать реальный боевой опыт, продолжил мастер, якобы не обратив внимания, твоих навыков уже достаточно, чтобы справиться с местным отребьем, поэтому доведем до ума твою рапиру, наточим ее, и через неделю ты пойдешь и вычистишь эти места. И какой боевой опыт будет от бандитов? Выдохнул я, поняв, что это он серьезно. Хотите, чтобы я с первым убийством столкнулся в контролируемых условиях? И это тоже, кивнул мастер. Он уже привык, что мотивы его действий и слов я вижу очень даже хорошо, но боевой опыт не в плане движений, с этим у тебя все на достаточно хорошем уровне, а что на плохом, так мы подтянем, а в плане готовности применить оружие против человека. Много факторов, и это часть обучения. Да я понял, не спорю, учитель, решил добавить официоза. Пусть внешне я и остался спокойным, но на душе сразу муторно стало. Очень мне не хотелось выходить из зоны комфорта и идти искать кого-то, убивать и нести ответственность за свои действия. Вряд ли меня мастер за ручку подведет к лагерю с плохими дядями и укажет на них. Мне надо будет найти, понять, что они плохие, и уже тогда. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, а до этой проблемы еще неделя. Сейчас меня куда больше интересует, как разделить воздух на кислород и прочее. Мастер Пиандао уже ушел, заниматься своими важными делами. Рисовать, ковать, пить или трахаться, тут, как бы, среднего не дано. Хотя нет, дано. Есть еще пятый вариант, учить меня, конечно. А я пошел в мой укромный уголок. Тут есть хороший сад, с деревьями, камнями и даже ручейком, и там очень удачно растут деревья, скрывая меня от взора из-под окон. Впрочем, сейчас мне это и не надо. План у меня простой, медитации. Ну, а что делать? Надо как-то понять, как оно работает. Сила есть везде, для силы не важен размер, для силы важно желание. Вот от этого и будем танцевать, аки-джедай, желаю, чтобы я колдовал кислородом. Ага, осталось найти, кому я эти пожелания буду говорить. Окей, сажусь я в позу лотоса, предварительно положив рапиру перед собой. Ну, а что, мне теперь желательно ее везде с собой таскать, как мастер свой меч, а ножны мне никто еще не сделал, а сам я не могу. Ножны это больше в сторону кроя, чем кузнечного дела, а этому, слава богу, мастер меня не учит. Иначе бы я вообще подумал, что пришел не к мечнику, а к рукоделу. Ладно, что мы имеем? Привычно пустив ветерок в свои мысли, я сел размышлять, для начала, а на каком этапе выделять кислород, когда ветерок в мыслях, в теле, или когда уже вне тела. Пока обдумывал этот вопрос, привычно гонял состояние туда-сюда, ветерок в мысли, ветерок в тело и обратно. Что же делать? 19. Глава 6. Обучение. Часть 5. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вот только как тебя в кислород превратить? Хотя, наверное, стоило подумать мозгами и понять, что вряд ли внутри меня буквально ветер. Скорее это я так ощущаю магию, интерпретируя ее по-своему. Мысль, честно говоря, приходила ко мне непозволительно долго, но хорошо хоть дошла, а то было бы стыдно такую логичную и элементарную вещь не понять самому. Но на выходе из тела получается ветер, а это значит что? Правильно, я должен заставить свою магию выпускать кислород, или хотя бы разряженный воздух. Поэтому я уже минут 20 сидел, тужился и пытался воспроизвести воздух, который бывает высоко в горах. Из хороших новостей, что-то явно получается, из плохих, не то, что надо. Теперь я дую холодным воздухом, как в горах, но по концентрации это все равно обычный воздух. Ни хрена не получалось, но я решил зайти с другой стороны. Сейчас холодный воздух, потом буду пробовать теплый, потом засушливый, и так, рано или поздно, я смогу контролировать это дело. А там, может быть, я и смогу отделять кислород. Пока что, я даже примерно не могу сказать, как это будет работать, а работать оно будет. Всю неделю до моей первой вылазки с кодовым названием «Полет птенца со скалы» мастер гонял меня в зашей. А еще я вспомнил, где я видел похожую хрень, как ту, на которой я прыгаю. Это же чистая мучильня из Ведьмака. Никогда не думал, что эта хрень реально кому-то помогает в обучении. Кому-то, кроме выдуманных личностей в компьютерной игре или в книге, примавтора, да бунта СС. В общем, мастер, подумав немного и посмотрев, как я вполне быстро и ловко прыгаю по пням, решил таки включить этот механизм. И теперь я мало того, что прыгал, так еще и уворачивался. В чем смысл, если, как выяснилось, я уже хорошо уворачиваюсь? В том-то и смысл, что помимо самого маятника надо следить за ногами, чтобы не упасть. Если по отдельности у меня это получалось хорошо, то вместе уже возникают проблемы. А потом мне еще глаза завяжут, как пить дать, завяжут, Но в этот раз мастер уже был более доволен моими результатами, кто его знает, что он там разглядел, но по ощущениям мне было действительно полегче. Но я ставлю, что это скорее сила привычки. Я такими темпами заучу траекторию маятника, и где какой колышек, и какой тогда смысл по большому счету. Также всю неделю мы с мастером спарринговались. Даже с учетом того, что он иногда даже слишком явно мне поддавался, победить мне так и не удавалось. Он знал мои шаги наперед, куда я последую, как увернусь, а я его не знал. Этого хватает, чтобы выигрывать каждый раз. Так помимо этого он был, как бы это ни было очевидно, намного лучшим воином, чем я. Пока что, после нескольких таких боев и осознания моей проблемы, что я реагирую, а не веду бой, я и высказал эту проблему мастеру, на что он, как водится, похмыкал, потер бороду, да повел меня внутрь. Играть в пайшо, на полном серьезе, теперь часть нашего распорядка дня это час, а то и несколько, игры в эту настольную забаву. Но есть ощущение, что это действительно поможет. Потому что игра очень хорошо развивала стратегические навыки. Как-то в прошлой жизни, часто пайшо сравнивали с шахматами. По большому счету, есть схожести, но, разница огромна. Как бы кто ни говорил, что в шахматах в каждый момент времени тысячи ходов, только десяток из них не ведет к потере преимущества в следующий же момент. Фактически, опытные шахматисты первые десяток ходов друг друга могут предсказать, по первым нескольким. Дебюты, гамбиты, за годы существования игры, все удачные первые ходы и удачные последующие, не ведущие к потере преимущества, уже проработаны и названы. В пайшо такого нет. В этой игре бывает тупая стратегия или отсутствие ее, но нету абсолютно тупых ходов. Ты даже не сможешь сказать в первое время игры, играешь ты против мастера или новичка. Безумные и нелогичные на первый взгляд шаги, могли вести к какой-то хитроумной ловушке, ну или быть простыми безумными и нелогичными шагами. В общем, по части стратегии, мне пайшо понравились больше шахмат. Конечно, за эти несколько дней до начала исполнения операции я только-только выучил азы игры и некоторые базовые стратегии, но интереса было море. Но мастер, не слушая мой спич, на тему «давайте играть в пайшо, на кой ляд вам эти бандиты сдались», выпнул меня за ворота, кинув вдогонку рапиру, карту и мешочек денег. Ладно, ладно, я им это припомню. Придет голод, хлеба попросите, как говорится. В этом всем, есть только одна маленькая неувязочка. Мастер дал мне неделю, потому что нормальным ходом до места только добираться несколько дней, и обратно столько же. Не мог же он знать, что моим бегом до туда чухать, буквально, считанные часы. Сначала я хотел решить проблему и отдохнуть неделю, но потом мне стало лень. И я решил сначала отдохнуть, а потом решить проблему. То есть сначала недельку позаниматься своей магией, попробовать ее развить, тратя время только на это, а потом быстренько за день порешать бандитов и домой на полной ветровой скорости. Ну, я так и поступил. Купил заранее провианта в ближайшей деревне, ушел куда-то к горе и обстроился там. Даже спальник и тот купил. Все как бы продумано. Сев на травянистой полянке на вершине горы, откуда очень хорошо видно округу, и положив меч перед собой, я начал гонять свой воздух, холодный, потом теплый, и так пока не устану. К сожалению, что-то умнее я придумать не смог, пока еще. Страдал я этой ерундой добрые два дня, после которых в очередной раз сел на эту треклятую поляну, чуть не вырвал от видов, которые меня заебали, и пустил ветерок в голову думать, какая-то хрень. Чтобы выдать холодный воздух, я думаю о ледяной вершине горы, чтобы выдать теплый, о пустыне. Чисто теоретически я могу страдать хуйней. Может быть, я вообще шо-аватар и надо просто думать об огне? Потратив на такие попытки где-то час, я понял, что идея абсолютная ерунда. Как я не тужился, думая об огне, мой ветерок просто не понимал, Что делать? Он почти буквально в ответ на запрос формировал синий экран. Я не знаю, как это описать, но по ощущениям, попробуй я так, еще и ветерок бы пальцем около моей головы крутил. Хм, можно тогда попробовать по-другому. Достав из своей торбы свечку, я ее поджег, поставив перед собой. Что, если напрямую просить ветер, от которого огонь будет только распространяться? Очень четко сформулировав желание, представив себе почему-то заправку и ее взрыв в кино, я начал стараться выпустить ветерок за тело. По опыту с холодным и теплым, если я, имея такую установку в голове, выпущу ветер за пределы тела, то он будет именно таким, который мне надо. Ну, к моему удивлению, это заняло не так много времени, всего несколько часов, и я почувствовал, как из пальца идет легкий ветерок. Поднеся палец к свечке, я получил, ну хоть какой-то результат. Была струя, и пусть слабая, но она была. Я как бы сбоку пламени свечи начал дуть и вдувался легкий огонек, правда почему-то синий. Есть подозрение, что такой цвет дает горение того кислорода или что это. Вполне может быть. Хорошо хоть цвет синий, а не какой-то нибудь еще. Синий вроде как еще бывает у местных магов, так что не страшно, на вилы не посадят, за аватара вроде тоже не примут. Правда, при попытке создать больший объем кислорода вышла не увязочка, ни хрена не получилось. Было прямо очень четкое ощущение, как будто я пытаюсь поднять вес больше, чем мои мышцы могут позволить. И что мы в таком случае будем делать? Правильно, качать мышцы, а именно пропускать такой воздух как можно чаще и каждый раз стараясь побольше. У меня еще есть несколько дней до конца недели, за это время мы как следует разомнем мою кислородную мышцу, пойдем нарежем бандитов и домой. Хороший план, отличный. А что у меня бывает, когда я что-то планирую? Правильно, все идет не так, как надо. Началось все с того, что за все эти дни объем выпускаемого мной кислорода, если и получилось увеличить, то не сильно, очень не сильно. Есть у меня подозрение, что тут мне бы помогло руконовомахательство магов воздуха. Не просто так же даже монахи этим занимались, потому плюнув на это дело, я пошел к пункту назначения. Маленькая деревушка, около которой завелись бандиты, которых мне и надо, ну вырезать, чё уж там, побыть местным чистильщиком. Правда, ничего более конкретного у меня на них нет, поэтому план простой. Я иду в деревню и узнаю все на месте. Как-то слухи-то дошли до мастера, который, на минуточку, в нескольких днях пути отсюда, а интернета или хотя бы радио, тут еще не завелось. В любом случае, на подходе к городу меня никто не гопстопнул, что было бы, конечно, очень удобно. Если бы на меня сейчас напали, я бы всех вычистил, и на этом все закончилось. Но, нет, мне пришлось дотопать до города, пойти в местный бар, как заведено, и сесть внимательно слушать, кто и о чем говорит. Одет я был довольно просто, никаких вычурных одеяний, но вот рапира, как бы показывала мой статус. Меч, пусть и не сильно дорогое удовольствие, но ощутимое. Грубо говоря, как покупка травматического пистолета для обычного человека из прошлого мира. Не то, чтобы это было сильной финансовой нагрузкой, но все не спешат выстраиваться в очередь и подбирать себе травмат. Эти деньги все-таки лучше потратить на что-то другое. Да, вот так и тут, а учитывая, что меч у меня непростой, бросается сразу в глаза, то внимание мне обеспечено. И главное, не спрячешь же никуда, рапира вещь длинная. Ну ладно, просидел я в баре попивая сок, не алкоголь же пить перед дракой, и послушал окружение, примерно, час. Узнал, кто тут местная якобы шалава, кто с кем спит, как местный владелец чего-то там левачит и прочее огромное количество слухов, до которых мне нет дела. А вот то, что надо, не узнал. И что с этим делать? Бандиты по-любому привязаны к городу. Если его не крышуют, то тут у них должно быть логово. Все-таки несмотря на то, что я называю местность деревней, такой она бы называлась по меркам моего старого мира. Тут это вполне себе приличный городок. И несколько тысяч жителей, может быть даже несколько десятков тысяч. Поэтому затеряться для бандитствующего элемента тут есть где, как ни крути. Почему я уверен, что у них есть связи в городе? А потому, что кушать им что-то надо, как и продавать товар, который награбили. Хм, кстати, а куда бы я продавал товар? Наверное, от этого и будем танцевать, почему бы и нет? Поэтому я встал, подошел к бармену и просто в наглую спросил: мне бы вот этот меч куда сплавить, не подскажешь место? Бармен хмыкнул, посмотрел внимательно в мои честные невинные глаза и соизволил таки сказать: «Выходишь из бара и идешь направо до магазинчика с одеждой, там за ним переулок и там есть скупщик», — произнес он, растянув губы в неестественной улыбке и протягивая руку, чтобы я, мол, за информацию что-то дал. «Спасибо вам большое», — пожимаю я протянутую руку, искренне улыбаясь, на что бармен скривился и пошел к другому клиенту. «Ничего-ничего, я местность от бандитов почищу, уверен, это поднимет его прибыль». Скупщик и правда там и был. Небольшой такой сарайчик, изнутри которого раздавались очень нехорошие восклицания. Что же, побудем местным героем. 20. Глава 6. Обучение. Часть 6. Зашел я в этот магазинчик с видом реально героя, который вот сейчас все порешает. Медленно, печатая шаги и положив одну руку на рапиру, я прошел мимо небольших стеллажей, забитых всякой всячиной, и встал как будто в очередь, сзади бандита. Я не смогу продать никому товар со знаком. Ко мне возникнут вопросы, я вам говорил, старался усатый мужичок за прилавков что-то вталдычить бандиту. Почему я решил, что бандиту? Потому что, блять, нормальные люди не одеваются так. Чистый экземпляр бандит фэнтезийный в вакууме. Топор свисает с пояса, рожа со шрамом, рот без нескольких зубов, недельная щетина и прочие неизменные атрибуты. Да забарыжишь кому-то, не лей мочу мне в уши, я тебя знаю. Не обратил внимания на меня бандит, все еще споря с продавцом. «Апа, вот ты-то мне и нужен», — произнес я, переводя на себя внимание. «Иди отсюда, пока цел», — сплюнул бандит, — «железяку только свою оставь, а то еще порежешься». Еще более клишированные фразочки, поднял бровь я, подходя к этому отбросу. «Я тут в общем-то как раз местную шпану погонять, а ты, я вижу, как раз подходишь под это определение». На это бандит лишь поднял брови и нагло ухмыльнулся, чем вызывал у меня недоумение, ровно до тех пор, пока я не понял, что в своей попытке пафосно выглядеть, я не посмотрел, что там за стеллажами разными. Так что один шаг, которым бандит вышел из-за стеллажа, я услышать успел, а вот что-то сделать уже нет. Причем я мог бы увернуться, просто если бы был собран, а к делу я отнесся несерьезно и вплоть до того, как услышал что-то сзади, был расслаблен. Самым сильным и самым умным себя почувствовал, сука, за что и получил чем-то тяжелым. Пришел в себя я рывком, дернувшись на месте и первым делом услышал крики и плач. Потом я осознал, как у меня болит голова в затылке, и что мне очень хочется пить. Во рту как будто пустыня с континента Земли, так хотелось. Состояние вообще ужасное, это только в сказках после удара по голове, главный герой в обычный сон падает, а у меня вот похмелье, возведенное во вторую степень, в башке как будто вообще свинец, который от каждого движения перекатывается и больно бьет о череп. То, что у меня связаны руки, осознал я уже, когда попытался пошевелиться, а также, что мою рапиру забрали. Ну, очевидные действия, потому что меня взяли в плен, вестимо. Но больше всего, конечно, болело сердце. А если точнее, я, блять, был готов биться лбом об стену, а потом удавиться от стыда. Почувствовал, что круче меня только яйца. Пошел пафосными фразами крыть, идиот. Но потом мои мысли вернулись к окружающим звукам и потихоньку до меня начало доходить, что это женские голоса, звуки определенного характера в бандитском лагере. Едва собравшись с силами, я смог сесть. Находились мы в лагере бандитов. Большой костер, вокруг которого понатаскано разных палаток и прочих спальных мест, валялся какой-то мусор, кто-то пьяный спал, кто-то еще пил. Я же был около какого-то деревца, видимо, кинули из разряда лишь бы куда. Глазами нашел мою рапиру, валялась она в куче оружия рядом с костром. И да, все это время я старательно отводил взгляд от того, как бандит, спустив штаны, явно кого-то насиловал. Как и еще парочку по соседству, они буквально отвели специально место под такое дело. Вот один из них с громким стоном закончил и встал, начав надевать штаны. Под ним я увидел заплаканную, еще можно сказать, девочку лет 14-15. От этого зрелища ярость в груди заклокотала, вот только я не огненный маг, и эмоций, враг мой, поэтому я усердно стал наполнять голову ветерком. О, очнулся, обратил на меня внимание тот самый бандит из лавки. «Еще раз, что ты там говорил? Зачем ты тут?» «Я, думал вас менмише», заикаясь, произнес я. «Ну да, актер из меня так себе, Станиславский бы сказал, не верю» и так далее, но этот идиот повелся. Я хотел узнать, у него все тут или не все. Хотя бы чтобы со стороны это выглядело как хитроумный план по проникновению в стан врага. Ага, получить дубинкой по голове и очнуться связанным. Ха, ты думал нас пару человек? Жутко улыбнулся этот тип. Не еет, ха-ха-ха. О, все, что сказал я, а тут вас, я вижу, добрых три десяточка. Да, магии ветра мне хватило, чтобы уже перерезать веревки тоненькой струйкой воздуха. К сожалению, только на это меня и хватает пока что. В остальном получаются все удары воздушной волной, чем резко воздуха. Но то лирика. Ярость вернулась на место, а вместе с тем ударил адреналин. Ветерок в голове мне уже был не нужен, справлюсь и так. А унимать свою, считай, праведную ярость я в этот момент не захотел. На бандита, который со мной общался, я буквально прыгнул, сильно ударив его в область живота, отчего он согнулся, а я, перепрыгнув его, подбежал к куче оружия, выхватывая свою рапиру. Пока остальные бандиты начали просекать, что к чему, кто штаны пытался надеть, кто к оружию потянуться, я уже начал аккуратно, самым кончиком, вспарывать некоторым брюхо или шею. Тут же в голову ударили не самые приятные запахи внутренностей, крови и прочей вот этой требухи, но я внимания не обращал. Я методично, сжав челюсть до такого состояния, что болели зубы, перемещался по полю боя, вовсю используя свою ловкость, и резал бандюков. Даже когда добрый десяток успели за время, пока я шинковал их товарищей, схватить оружие, это им не особо помогло. Они банально любым оружием пользовались как полные нули, с криками бежали на меня замахнувшись, мне стоило только увернуться от удара, и во время этого уворота порезать бандита. «Прошу, пощади!» Один из бандитов, который не успел даже полностью застегнуть штаны, отбросил оружие и упал на колени. «Я больше никогда не вернусь к этому занятию, я вообще планировал уйти. Честно, я бы ему поверил, я бы его даже отпустил, будь это не один из трех, которые в момент моего пробуждения мерзко ерзали на девушках, по меркам этого мира. Можно сказать, ему банально не повезло. Хорошая попытка», — отчеканил я, — «может быть, не увидь я, что ты насиловал тех девочек, и сработало бы». Суть моих слов дошла до него ровно за мгновение до того, как моя рапира отделила его голову от тела. Фонтанчик крови был тот еще, хочу сказать, весь лагерь напоминал какую-то скотобойню. Везде валяются требуха или отрубленные конечности, я уж молчу про трупы или еще живых людей, которые пытались собрать свои кишки обратно в живот. Ну, им оставались, буквально, минуты, с такими травмами без помощи тут не живут. Ярость наконец-то начала спадать, и я смог пройти через эти все трупы, которые неожиданно начали вонять, к девочкам. Они были голые, с бело-красными дорожками между ног и, обнявшись, дрожали, в страхе глядя на меня. Как мясник я вроде бы не выглядел, за счет своей природной ловкости, крови мне удалось избежать почти полностью. Заляпал только обувь, конечно, рапиру, которую тут же поспешил вытереть об штаны одного из трупов, и засунуть в ножны. И именно в момент, когда я растянул губы в улыбке и планировал их успокоить, меня начало банально рвать. Адреналин окончательно прошел и смазал, сука, мой образ героя в глазах девушек. И, видимо, они достаточно успокоились, глядя на такого в данный момент неспособного ни на что меня, и смогли подтереться и пойти искать какую-то одежду, боязно поглядывая иногда на меня.